Не защищай его, Марк. И не защищай, пожалуйста, этих людей. Ты подумай вот о чем. Без поддержки со стороны детей у Ари ничего бы не вышло. Они же поддерживают его безоговорочно. Это-то и страшно, — ответила Китти. Это круговая порука. Они горой стоят один за другого. Зазвонил телефон. Марк поднял трубку, послушал и положил трубку на рычаг. Что случилось? Что случилось, Марк? На палубу вынесли еще детей, потерявших сознание. Человек 5-6. А Карен? Я не знаю. Пойду узнаю. Марк. Что? Я хочу на Эксодус. Это невозможно. Я не могу больше, — сказала она. Если ты это сделаешь, ты пропала. Нет, Марк. Тут что-то другое. Если бы я знала, что она жива и здорова, мне было бы легче. Я клянусь тебе, что справлюсь с собой, я хорошо это знаю, но сидеть так, сложа руки, и знать, что она там умирает, нет, на это у меня нет сил. Если мне даже удастся уговорить Банканаана, все равно англичане тебя не пустят. Ты должен, — настаивала она, — ты должен. Она встала спиной к двери и заградила ему дорогу, ее лицо выражало твердую решимость. Марк опустил глаза. — Постараюсь, — сказал он. Голодовка, 1:35. Перед посольствами Великобритании в Париже и в Риме происходили бурные демонстрации и протесты. Возмущенные ораторы и плакаты решительно требовали снятия запрета с Эксодуса. В Париже пришлось пустить в ход полицию и слезоточивые газы. В Копенгагене и Стокгольме, в Брюсселе и Гааге тоже устраивали демонстрации, но там они прошли более спокойно. Голодовка, 1:38. На Кипре стихийно возникла всеобщая забастовка протеста против англичан. Транспорт замер, были закрыты магазины, порты, театры и рестораны. Фамагуста, Никозия, Ларнака и Лимассол словно вымерли. Голодовка, 1:40. Ари Банканаан не сводил глаз со своих помощников. Он смотрел прямо в глаза Иоаву, Давиду, Зееву и Ханку Шлосбергу. Зеев, крестьянин из Галилеи, заговорил первым. «Я солдат. Я не могу стоять и смотреть, как дети умирают с голоду». «В Палестине», — резко оборвал его Ари, — «ребята не старше их уже воюют в отрядах Гадни. Одно дело воевать, и совсем другое — умирать с голоду». «Та же борьба, только в другом виде», — ответил Ари. Иоаф Яркони работал с Ари много лет, они вместе воевали во время Второй мировой войны. «Я никогда не шел против тебя, Ари. Но в ту минуту, когда кто-нибудь из этих детей умрет, все дело обернется бумерангом против нас самих». Ари посмотрел на капитана судна, американца Ханка Шлосберга. Ханк пожал плечами. «Вы здесь босс, Ари, но судовая команда начинает нервничать. Об этом в договоре нет ни слова». «Другими словами, — сказал Ари, — вы хотите сдаться?» Последовавшее молчание красноречиво подтвердило его догадку. «Давид, а ты? Ты еще ничего не сказал». Давид был ученым. Он хорошо разбирался в Священном Писании и вообще в святых книгах. Он ближе стоял к Богу, и все относились к нему поэтому с особым уважением. 6 миллионов погибло в газовых камерах, не зная, за что они умирают, — начал он. «Если мы, каких-нибудь 300 человек, погибнем тоже, то мы очень хорошо будем знать, во имя чего мы умираем. И не только мы, но и весь мир будет знать. Когда 2000 лет тому назад мы еще были нацией и боролись против римского и греческого порабощения, мы, евреи, установили традицию драться до последнего. Мы так и сделали. В Арбеле и в Иерусалиме, в Бейтарии и в Геродиуме. Масаду мы 4 года держали. Когда римляне наконец ворвались в крепость, они нас застали всех мертвыми. Никогда ни один народ не дрался за свою свободу так, как дрался наш народ. Мы выгнали из своей страны римлян и греков, пока нас самих не рассеяли по всему свету. В продолжении последних 2000 лет нам нечасто приходилось бороться как нации. Но когда мы поднялись в Варшавском гетто, мы остались верны своей древней традиции. Если мы сойдем теперь с этого судна и добровольно вернемся за колючую проволоку, мы предадим своего Бога. «Вопросы будут?» — спросил Ари. Голодовка, 1:42. В Соединенных Штатах, в Южной Африке, в Англии состоялись массовые молитвы в синагогах. Даже во многих христианских церквях молились о благополучии детей с Эксодуса. Голодовка, 1:45. В Аргентине евреи объявили пост в знак сочувствия детям с Эксодуса. Голодовка, 1:47. Уже темнело, когда Китти поднялась на борт Эксодуса. Вонь стояла невыносимая. По всей палубе в спасательных лодках у палубных построек всюду валялись обессиленные дети. Все лежали на полу, не шевелясь, чтобы не тратить лишней энергии. «Я хочу посмотреть на детей, потерявших сознание», — сказала она. Давид повел ее на верхнюю палубу, где без сознания лежали три ряда детей, всего человек 60. Давид опустился на колени, поднося фонарь к лицам детей, а Китти передвигалась от одного к другому, щупая пульс и поднимая веки у детей. Несколько раз она чуть не потеряла сознание сама, когда с бьющимся сердцем поворачивала к себе девочку, похожую на Карен. Давид повел ее по забитой телами палубе. Приходилось шагать прямо через тела, а дети тупо смотрели потухшими глазами. Лица были покрыты толстым слоем грязи, волосы не чесаны. Давид повел ее по лестнице в трюм. В нос ударила такая вонь, что ее чуть не стошнило. Она различала в полумраке детей, лежавших в повалку в своих клетках. Во втором ряду нар дети лежали тесно прижатые один к другому. Она нашла Карен в каком-то углу. Ноги, руки детей сплелись в сложный клубок. Рядом с Карен спал Дов. Они лежали на лохмотьях, пол был скользким от грязи и сырости. «Карен», — шепнула она, — «Карен, это я, Китти». Карен открыла глаза, под глазами были черные круги, губы потрескались. У нее не было сил подняться. «Китти, да, это я». Карен протянула к ней руки, и Китти крепко обняла ее. «Не уходи, Китти, я так боюсь. Я буду с тобой», — шепнула Китти, успокаивая девушку. Она пошла в лазарет и посмотрела, что еще осталось из лекарств. Она вздохнула. «Тут много не сделаешь», — сказала она Давиду. «Все-таки попробую помочь им, чем сумею. Вы с Иоавом сможете мне помочь?» «Безусловно. Некоторые из детей, лежащих без сознания, в тяжелом положении. Нам придется сделать им холодные компрессы, чтобы согнать температуру. На палубе теперь прохладно, их надо укрыть. Затем я требую, чтобы все работоспособные принялись за уборку судна». Китти лихорадочно работала в течение нескольких часов, чтобы отразить смерть. Но это было каплей в море. Как только она приводила в чувство одного ребенка, заболевало трое других. У нее не было ни лекарств, ни воды, вообще ничего. Единственное, что могло бы помочь пище, она использовать не смогла. Голодовка. Час 81. Первый. На палубе Эксодуса лежали без сознания 70 детей. На набережной в Кирении английские войска начинали проявлять недисциплинированность. Многие отказывались выполнять приказания и требовали, чтобы их сменили, несмотря на то, что это угрожало им военным трибуналом. Голодовка. Час 82. Карен, Хансен, Клемент вынесли в бессознательном состоянии на верхнюю палубу. 83. И вошла в рубку, изнеможение упала на стул. Она работала без перерыва 35 часов. Она валилась с ног и как-то отупела. Ари налил ей стакан виски. «Выпейте, выпейте», — сказал он. «Вы-то ведь в голодовке не участвуете». Она проглотила виски, потом еще рюмку, это вернуло ей силы. Она долго и пристально смотрела на Ари Бен-Канаана. Какой он сильный. Вся эта осада на нем почти не отразилась. Она посмотрела в его холодные глаза и подумала о том, какие он замышляет новые планы. Она задавала себе вопрос, испытывает ли он страх, знает ли он вообще, что такое страх. Она спрашивала себя, озабочен ли он, потрясен ли происходящим. «Я рассчитывал, что вы придете ко мне гораздо раньше», — сказал он. «Я не стану вас умолять, Ари Бен-Канаан. Но, Бен-Канаан, Господи, порядок слов правильный, там на палубе лежат дети, прямо на краю смерти. Я не молю, а просто докладываю, как хороший пальмахник. Они вот-вот умрут, Бен-Канаан. Каково будет приказание?» «Меня часто пытались оскорблять, Китти. Я на это не обращаю внимания. Кстати, эти ваши гуманные чувства продиктованы заботой обо всех детях или только о ком-нибудь одном? Вы не имеете права задавать мне этот вопрос. Вы хотите спасти жизнь одного ребенка, а мне нужно спасти жизни четверти миллиона людей». Она поднялась. «Я пойду работать, Ари. Но скажите еще вот что. Вы ведь знали, почему мне так хотелось попасть на Эксодус. Почему вы мне это разрешили?» Он повернулся к ней спиной и посмотрел в окно на море, где крейсеры и миноносцы стояли на вахте. «Может быть, потому, что мне хотелось видеть вас». Голодовка. Час 85. Генерал сэр Кларенс Тевер Браун ходил взад и вперед по кабинету Саттерленда. В кабинете дым от сигар стоял коромыслом. Он несколько раз останавливался и смотрел в окно в сторону Кирении. Саттерленд выбил трубку и посмотрел на бутерброды на чайном столике. Присядьте, сэр Кларенс, закусите, выпейте чаю. Девор Браун посмотрел на часы и вздохнул. Он сел, взял бутерброд, оглядел его, откусил кусочек, но тут же бросил на стол. «Мне просто совестно есть сейчас», — сказал он.